за благополучное окончание сезона. Потом я сажусь за ответ. Ребята диктуют. Мы пишем весело и нежно. В мыслях многие уже дома. Жора что-то рисует на крышке от ящика, привешивает табличку над входом в палатку. Колобов читает вслух. «Меняю отдельную двухместную палатку со всеми удобствами на однокомнатную квартиру в Анадыре. Мы, холостяки, не согласны. Мы с Володей Колобовым вывешиваем другую табличку на палатке. Вигвам! Фигвам! Вход по пригласительным билетам. Мы долго не расходимся от костра».